осыпать меня своими глупыми насмешками. «Я помню, кем тебе надлежит быть», — тотчас же парировала она. «Кто ты сейчас, я не знаю. Это ведомо только тебе. Тебе и Клеопатре». «О чем ты говоришь? Разве я виноват, что царица?» «Царица? Вот как! У нашего фараона есть царица!» «Если Клеопатра пожелала прийти сюда ночью и поговорить со мной...» «О звездах, Гармахис, о звездах и о розах. Больше ее ничего не интересует». Что я ей на это ответил, не помню, ибо хоть я и был в смятении чувств, злой язык девушки и нежно вкрадчивый голос привели меня в бешенство. Знаю только одно, я говорил с ней так сурово, что она испугалась, как испугалась в тот вечер, когда дядя Сеппа поносил ее за греческое платье. И так же, как в тот вечер, залилась слезами. Только сейчас она не плакала, а бурно рыдала. Наконец я умолк, мне было стыдно, гнев не прошел, душу соднила обида. Ибо она хоть и рыдала, но время от времени отпускала шпильки, на редкость острые и ядовитые. «Как можешь ты так со мной говорить? Это жестоко. Это недостойно мужчины. Но я забыла, ведь ты же не мужчина. Ты всего лишь жрец. Быть может, ты мужчина только с Клеопатрой. По какому праву ты оскорбляешь меня? Какой смысл скрывается в твоих словах?» «По какому праву?» — спросила она, глядя на меня своими темными глазами, из которых по нежным щекам лились слезы, словно капли утренней росы из сердцевины лилии. «По какому праву?» «О, Гармахис! Неужели ты совсем ослеп? Неужели в самом деле не знаешь, по какому праву я так говорю с тобой?» «Что ж, тогда придется мне открыть тебе. В Александрии такое признание не считается преступлением. Так вот, это право, великое святое право женщины, право безграничной любви, которой я люблю тебя, Гармахис, и которой ты, судя по всему, совсем не замечаешь. Право моего счастья и моего позора. Ах, не гневайся на меня, Гармахис, не отворачивайся от меня. Не считай легкомысленной женщиной, потому что с уст моих наконец-то сорвались слова признания. Я вовсе не легкомысленная. Я такова, какой ты пожелаешь меня сделать. Я воск в руках скульптора, и что ты из него вылепишь, то и будет. В душе моей поднимается прибой добра и света, и если ты будешь моим кормчим, моим вожаком, он принесет меня в страну высоких духом и благородных, о которой я никогда и не мечтала. Но если я тебя потеряю, то потеряю узду, которая сдерживает все худшее во мне. И пусть тогда разобьется моя барка. Ты не знаешь меня, Гармахис, не подозреваешь, какие могучие силы противоборствуют в оболочке моего хрупкого тела. Для тебя я всего лишь заурядная женщина, хитрая, капризная, пустая. Поверь мне, это не так. Поделись со мной своими самыми возвышенными мыслями, и я их разделю. Открой, какая неразгаданная тайна мучит твой ум. Я помогу тебе проникнуть в ее суть. Мы с тобой одной крови, и любовь сметет то малое, в чем мы разнимся. Она поможет слиться нам в одно существо. У нас одна и та же цель. Мы любим ту же землю, одной и той же клятвой поклялись. Прими меня в свое сердце, Гармахис. Посади рядом с собой на трон Верхнего и Нижнего Египта. И клянусь, я вознесу тебя туда, куда не поднимался ни один из смертных. Но если ты отвергнешь меня, то горе тебе, ибо я низвергну тебя во прах. Итак, я открылась тебе, презрев наши обычаи, приступив свою девичью сдержанность и скромность. Меня толкнула на этот дерзкий поступок прекрасная царица Клеопатра. Это живое воплощение коварства, которое ради забавы решила покорить своими уловками глупого астронома Гармахиса. Теперь ответь мне ты. Я жду. Она сжала руки и, сделав один единственный шаг ко мне, впилась взглядом в мое лицо, бледное, как полотно, дрожащее. Я словно онемел, ибо, вопреки всему, ее чарующий голос и ее страстная речь растрогали меня и взволновали, точно переворачивающая душу музыка. Если бы я любил эту женщину, меня без сомнения зажгло бы ее пламя. Но я не чувствовал к ней и тени любви, а вызвать страсть разумом не мог. И в голове у меня замелькали разные картины. Почему-то вдруг стало смешно, как случается с человеком, у которого нервы напряжены до предела. Я мысленно увидел себя вечером на перу, когда она нахлобучила мне на голову венок из роз. Потом вспомнился ее шарф, который я выбросил с платформы башни. Я представил Хармиану в нише, где она пряталась, наблюдая за уловками, как она их называла, Клеопатры, услышал ее жалящие речи. И, наконец, я подумал, интересно, а что сказал бы дядя Сеппа, если бы увидел и услышал ее сейчас? Что он сказал бы о странном запутанном положении, в котором я очутился, словно в ловушку попал? И я расхохотался. Глупец! Этим смехом я обрек себя на гибель. Она еще больше побледнела, лицо стало серым, как у мертвой, и на нем появилось выражение, убившее мое дурацкое веселье. «Так, стало быть, Гармахис, — проговорила она тихо, срывающимся голосом и глядя в пол, — мои слова всего лишь позабавили тебя». «Нет, Хармиана, нет, — ответил я, — прости мне этот глупый смех, ведь я смеялся от отчаяния. Что я могу сказать тебе? Ты говорила так взволнованно и так возвышенно о том, что ты способна сделать. Мне ли рассказывать тебе о тебе самой?» Она вся сжалась, и я умолк. «Продолжай», — прошептала она. «Ты знаешь и знаешь лучше многих, кто я и что я должен выполнить. Ты также знаешь, что я посвящен Исиде, и что божественный закон не позволяет мне даже думать о любви к тебе». «Конечно». Прервала она меня все так же тихо и по-прежнему не отрывая глаз от пола. «Конечно, я все знаю. И знаю также, что ты нарушил свои клятвы. Если не действием, то в душе. Они растаяли, как корона облаков в небе. Гармахис, ты любишь Клеопатру». «Ложь!» — вскричал я. «Распутница! Ты хочешь соблазнить меня и вынудить предать мой долг, покрыть себя в глазах Египта несмываемым позором. Поддавшись страсти, честолюбию, а, может быть, вдохновленная жаждой творить зло, ты не постыдилась приступить запреты, налагаемые девичьим целомудрием, и призналась мне в любви. Берегись, если ты зайдешь слишком далеко». Ты хотела, чтобы я тебе ответил. Что ж, я отвечу так же откровенно, как ты спросила. Хармиана, меня связывает с тобой только мой долг перед страной и принесенные мной клятвы. Больше ничего. Сколько бы ты ни пыталась заворожить меня своими нежными взглядами, сердце мое не забьется быстрее. И я даже не питаю к тебе дружеских чувств, ибо отныне не доверяю тебе. Но предупреждаю тебя еще раз, берегись. Мне ты можешь вредить, сколько тебе вздумается. Но если ты посмеешь причинить хоть самое малое зло нашему святому делу, знай, ты умрешь. Я все сказал. Игра кончена. Я был вне себя от гнева. И, слушая меня, она отступала, отступала все дальше и, наконец, прижалась к стене и закрыла лицо руками. Но вот я умолк, и ее руки упали. Она взглянула на меня, но лицо у нее было неподвижное, как у статуи. Только огромные глаза горели, точно два угля, окруженные фиолетовыми тенями. «Да, игра кончена», — проговорила она тихо. «Осталось лишь посыпать песком арену». Это она вспомнила, что после гладиаторских боев пролитую кровь засыпают мелким песком. «Ну что ж», — продолжала она, — «не стоит тебе тратить свой гнев на столь презренное создание. Я бросила кости и проиграла. Горе побежденному! Дай мне свой кинжал, тот, что ты прячешь в складках одежды на груди. И я сейчас же, ни медля, ни минуты, избавлюсь от позора. Не даешь? Тогда хоть выслушай меня, о царственный Гармахис. Забудь слова, что я произнесла, молю тебя. И никогда меня не бойся. Я так же верно, как и прежде, служу тебе и нашему общему делу. Прощай». Она побрела прочь, цепляясь рукой за стену. А я, уйдя к себе в спальню, упал на ложе и застонал от муки. Увы, мы строим планы и медленно возводим дом нашей надежды, не зная, каких гостей приведет в этот дом время. Кто из нас способен предвидеть непредвиденное? Наконец я заснул, и всю ночь мне снились дурные сны. Когда я пробудился, в окно уже лился свет дня, который увидит исполнение наших кровавых замыслов. В саду средь пальм радостно заливались птицы. Да, я проснулся, и в тот же миг меня пронзило предчувствие беды. Ибо я вспомнил, что прежде чем нынешний день канет в вечность, я должен буду обогреть руки в крови Клеопатры, которая верит мне и считает своим другом. Я должен ее ненавидеть. Почему же у меня нет ненависти к ней? Когда-то я смотрел на этот акт мести, как на высокий подвиг, и жаждал совершить его. А сейчас? Сейчас, признаюсь честно, я с радостью бы отказался от своего царского происхождения, лишь бы меня избавили от этой тягостной обязанности. Но, увы, я знал, что избавления мне нет. Я должен испить чашу до дна, иначе я навек покрою себя позором. Я чувствовал, что за мной наблюдают глаза Египта, глаза всех его богов. Я молился моей небесной матери Исиде, прося ниспослать мне сил, чтобы я мог совершить это деяние. Молился с таким жаром, какой никогда не вкладывал в мои молитвы. Но странно, она не отзывалась на мой призыв. Почему? Что произошло? Кто разорвал нить, связующую нас? Как случилось, что в первый раз в жизни богиня не пожелала услышать своего любимого сына и верного слугу? Неужели я согрешил против нее в своем сердце? Что там такое болтала Хармиана, что я люблю Клеопатру? Неужели это моя мука — любовь? Нет, тысячу раз нет. Это лишь естественный протест природы против предательства и кровопролития. богиня просто решила испытать мои силы. Или, может быть, она тоже отвращает свой благой животворящий лик от тех, кто замышляет убийство. Я встал, содрогаясь от ужаса и отчаяния, и начал заниматься делами. Но это был как бы не я. Я выучил наизусть все имена в роковых списках, повторил в уме последовательность действий. Более того, я даже мысленно составил обращение фараона к его подданным, которым завтра я поражу весь мир. «Граждане Александрии и жители страны Египет», — так начиналось это обращение, — «волею богов Клеопатру из династии македонских Лагидов постигла кара за ее преступление». Я продолжал трудиться, но делал все как бы во сне, словно у меня не было ни воли, ни желаний, а мною двигали какие-то силы извне. Время летело. В 3:00 пополудни я пришел, как было условлено, в дом к дяде Сепа, в тот самый дом, куда я впервые вступил 3 месяца назад, вечером, когда приплыл в Александрию. Там уже тайно собрались на совет вожди, которые должны возглавить восставших в Александрии. Всего их было 7. Когда я вошел, и двери комнаты замкнули, они простерлись предо мною ниц, восклицая: «Желаем здравствовать, наш фараон!» Но я попросил их встать и сказал, что я пока не фараон, я тот самый птенец, который еще не вылупился из яйца. «Верно, царевич», — засмеялся дядя, «но клюв птенца уже пробил скорлупу. Если ты сегодня ночью сумеешь нанести этот удар кинжалом, значит, не зря Египет высиживал птенца все эти долгие годы. Да и что может тебе помешать? Мы идем прямо к победе, никто нас не остановит». «Все в воле богов», — ответствовал я. «Нет», — возразил он, — «боги поручили этот подвиг воле смертного. Твоей воле, Гармахис, а твоя воля непоколебима. Смотри, вот еще 10 списков. В нашу поддержку поклялись выступить 31 000 вооруженных воинов, как только до них дойдет весть о смерти Клеопатры и о твоей коронации. Через 5 дней... все цитадели Египта будут в наших руках. И тогда чего нам бояться? Рим нам не страшен. Ему бы разобраться в своих собственных делах. К тому же мы заключим союз с Триумвиратом и, если нужно, откупимся от него. Денег в стране довольно. А если потребуется еще? Ты знаешь, Гармахис, где их добыть. Они хранятся в тайном месте на черный день для нужд Кемета. И римлянам они вовеки недоступны. Кто может причинить нам зло? Никто. Возможно, в этом ненадежном городе начнется борьба, возможно, существует еще один заговор, участники которого хотят привести в Египет Арсеною и посадить на трон ее. Тогда с Александрией придется поступить жестоко, и даже если нужно, разрушить ее. Что до Арсенои, то завтра, после того, как станет известно, что царица умерла, мы изберем людей, которые тайно умертвят ее. Но остается мальчик, Цезарион, — заметил я. Он — наследник Клеопатры, и римляне могут заявить, что Египет принадлежит им, раз им правит сын Цезаря. Тут кроется огромная опасность. «Опасности нет никакой», — возразил дядя. «Завтра Цезарион встретится в Аменте с теми, кто его родил на свет. Я уже об этом позаботился. Род Птолемеев должен быть выкорчеван, чтобы корни этого проклятого богами древа не дали больше ни одного ростка». «А нельзя обойтись без убийств?» — печально спросил я. «Мне тягостно думать об этих потоках крови. Я хорошо знаю мальчика. Он унаследовал красоту и одухотворенность Клеопатры и Цезарев великий ум. Умертвить его было бы преступление. «Что за малодушие, Гармахис? Я не узнаю тебя», — сурово сказал дядя. «Откуда эта жалость? Если мальчик и вправду таков, как ты его описываешь, тем больше оснований с ним покончить. Неужто ты хочешь оставить жизнь львенку, который вырастет в могучего льва и столкнет тебя с трона?» «Что ж, пусть будет так», — ответил я со вздохом. «По крайней мере, он избегнет многих страданий и вступит в Аменти, не совершив зла. Обсудим теперь последовательность действий». Мы долго сидели и обсуждали, как и в каком случае лучше поступить, и, наконец, проникшись важностью минуты и сознанием нашей высокой цели, я почувствовал, как сердце мое оживляется, хоть и не прежним воодушевлением. Но вот все было условлено и обговорено. Мы предусмотрели все мелочи и исключили возможность неудачи. Решили даже, что если непредвиденные обстоятельства помешают мне убить Клеопатру сегодня ночью, мы подождем до завтра, и тогда уж начнем действовать, ибо смерть Клеопатры должна послужить сигналом к выступлению по всей стране. Закончив совет, мы снова встали и, возложив руки на священный символ, поклялись клятвой, которую мне не позволено здесь начертать. Дядя поцеловал меня, в его черных живых глазах сверкали слезы радости и надежды. Он благословил меня и сказал, что счел бы счастьем отдать свою жизнь, тысячу жизней, если бы они у него были, только бы увидеть Египет свободным, как прежде, а меня, Гармахиса, потомка его древних фараонов, возвести на престол. Он истинно и бескорыстно любил нашу отчизну и отдавал все силы ее возрождению. Я тоже поцеловал его, и мы расстались. Никогда больше я не встретился с ним в этом мире, а в том другом он вкушает покой среди полей и алу, покой, в котором будет отказано мне. Я покинул его дом, и поскольку было еще рано, быстро зашагал по улицам огромного города, осматривая все ворота, за которыми должны были собраться наши воины. В конце концов я пришел в порт, на набережную, где я сошел с барки, когда приплыл в Александрию и увидел в открытом море судно. На сердце у меня было так тяжело, что я не мог оторвать от него глаз и мечтал лишь об одном — оказаться бы мне сейчас на этой барке. И пусть ее белые паруса унесут меня на край света, где я стану жить никому неведомый, а потом умру, и все меня забудут. Потом я увидел еще одно судно, которое приплыло сюда по Нилу. С него на набережную спускались путешественники. С минуту я стоял и праздно их разглядывал. Мелькнула мысль, не из Абидоса ли эти люди. Как вдруг возле меня раздался знакомый голос. «Ах, ах, ах! Ну и город! Такой старухе, как я, здесь делать нечего. Да разве я найду в эдаком столпотворении друзей, к которым приехала? Это все равно, что искать в свитке папируса тростник, из которого он сделан. А ты, мошенник, проваливай, не трогай мою корзину с целебными травами. Не то, клянусь богами, я с их помощью нашлю на тебя злую хворь». Я в изумлении оглянулся. Передо мной лицом к лицу стояла моя няня, старая Атуа. Она тотчас же узнала меня, ибо вздрогнула, это не укрылось от моих глаз. Однако же вокруг был народ, и она не показала удивления. «Мой добрый господин», — опасливо проговорила она, обращая ко мне свое морщинистое лицо и сделав рукой условный тайный знак. «Мой добрый господин».